Пятая серия. Атомная гастроль чекиста. Анекдот. На встрече в Рейкьявике президент США Рональд Рейган и Михаил Горбачев на пару минут остались вдвоем. «Не могу я больше, Михаил Сергеевич, в этой проклятой Америке. Потерпи, Максим Максимович, еще хоть годик». Если об участии Штирлица в спасении Кракова и добыче образца ракеты Фау-2 известно достаточно много, то о втором подвиге, срыве реализации атомного проекта Третьего рейха, почти ничего. Любопытным советским зрителям и читателям пришлось довольствоваться скупым рассказом в самом произведении. Действительно, интриги германских ученых-атомщиков стали одной из причин, но не главной, срыва проекта по изготовлению атомной бомбы. К этому надо добавить активную деятельность британских спецслужб по уничтожению заводов по производству тяжелой воды и авиаудары английской авиации по соответствующим объектам на территории самой Германии. Да и сами немецкие физики к 1945 году преодолели только половину пути, который было необходимо пройти, чтобы создать атомную бомбу. Так утверждал участник американского атомного проекта, лауреат Нобелевской премии, выходец из Германии Ханс Бетте, который бежал от преследования нацистов в США. А вот роль советских спецслужб в том, что Третий рейх не успел создать оружие возмездия, как-то неприскорбно звучит, минимально. Источники Кремля, о них мы расскажем позже, лишь информировали о ходе работ, но никак не могли повлиять на их проведение.